«Полагаю, сделать это будет нетрудно». Гензи скользнул взглядом по лицам притихших любовников. «Но сначала мне нужно узнать этих дам и господ чуть лучше». Эти слова, прозвучавшие довольно угрожающе, всем ужасно не понравились. «Только торопитесь», — усмехнулся Критон. «Знакомство может оказаться непродолжительным, потому что все мы стоим на краю разверстой могилы». Сирано наморщил свой монументальный нос и хитро продекламировал. «Тайный розыск учинить, Татя в раз изобличить и послать его на плаху, назидание и для страху». Даже чопорный Гораций, певец прозекторского искусства, не столь часто размыкающий уста, возмутился. «Не хватало у нас здесь еще сыска и доносительства?» Коломбине сделалось страшно. Это был настоящий бунт. Но сейчас смутьяны получат. Сейчас Проспера обрушит на ослушников испепеляющий разряд своего гнева. Но дождь не стал метать молнии и размахивать руками. Лицо его опечалилось, голова опустилась на грудь. «Я знаю», — тихо молвил Проспера, — «и всегда это знал. Один из вас предаст меня». С этими словами он встал и, более ни слова не говоря, скрылся за дверью. «Учитель, пока я здесь, вам нечего опасаться», — бешено взревел Калибан и глянул настоявшего поблизости Критона с такой ненавистью, что козлоногий проповедник страстной любви в ужасе шарахнулся в сторону. У Коломбины сердце разрывалось от сострадания. Если бы она посмела, то бросилась бы следом за Проспера. Пусть знает, что уж она-то никогда его не предаст. Но дверь непреклонно хлопнула. Коломбина знала, очень хорошо знала, что там, за ней, полупустая столовая, потом просторный, уставленный массивной мебелью кабинет, а еще дальше спальня, так часто снящаяся ей по ночам. Из кабинета можно попасть прямо в коридор и выйти в прихожую. Именно этой бесславной дорогой Коломбина уже дважды покидала заветный чертог, раздавленная и недоумевающая. «Сеанс не будет», разочарованно захлопал белесыми ресницами Розенкранц. «Но то ж говорил, сегодня идеальный вечер для разговора с тушами умерших. Звездная ночь, толстая луна, шалко упускать такой шанс». «А что скажете вы, милая?» Ласково, словно к малому ребенку, обратилась львица экстаза к Офелии. «В самом деле, мы столько ждали полнолуния. Что вы ощущаете? Удастся ли вам нынче установить контакт с иным миром?» Офелия растерянно улыбнулась, пролепетала своим тоненьким голоском. «Да, сегодня особенная ночь, я это чувствую, но одна я не смогу, кто-то должен меня вести, нужен спокойный, уверенный взгляд, который не дал бы мне заблудиться в тумане. Такие глаза только у Проспера. Нет, господа, без него никак нельзя». «Стало быть, расходимся?» — спросил Гильдестерн. «Глупо, только время зря потрачено. Лучше б к занятиям готовился. Экзамены скоро». Кое-кто уже двинулся к выходу, но тут новенький подошел к Офелии, взял ее за руку, посмотрел в упор и тихо сказал. «Ну-ка, милая барышня, посмотрите в мои глаза. Вот так. Хорошо. Вы можете мне верить? Одному Богу известно, что такого увидела Офелия в его глазах, только она вдруг успокоилась, чистый лобик разгладился, улыбка была уже не растерянной, а умиротворенной. «Да», — кивнула она, — «я вам верю, мы можем попробовать». Коломбина чуть не задохнулась от возмущения. «Спиритический сеанс без Проспера? Немыслимо! Кем себя воображает этот лощеный господин? Самозванец, выскочка, узурпатор? Да это будет еще худшим предательством по отношению к дожу, чем неосторожная болтовня с газетным репортером». Однако остальные, похоже, не разделяли ее негодование, скорее были заинтригованы. Даже Калибан, преданный клеврет Доже, чуть ли не подобострастно спросил господина Гэнси: «Вы уверены, что у вас выйдет? В Вы сможете вызвать духов, и они назовут следующего избранника?» Тот пожал плечами. «Ну, разумеется, выйдет. Явятся, как миленькие. А что они нам сообщат, мы скоро узнаем». Он преспокойно уселся на трон председательствующего, и все тоже поспешили занять свои места, растопырили пальцы. «Что же ты?» — обернулся Петя к возмущенной Коломбине. «Садись, из-за тебя звена не хватает». И она села. Трудно в одиночку противостоять всем. Ну и любопытно, конечно, тоже было. Неужто в самом деле получится? Гензи трижды быстро хлопнул в ладоши, и сразу стало очень тихо. «Смотрите только на меня, мадемуазель», — велела Нофелия. «Вы должны отключить 4 органа чувств и оставить только слух. Слушайтесь в тишину. А вы, господа, не мешайте медиуму посторонними звуками». Коломбина смотрела на него, и только диву давалось, как быстро этот человек, едва появившись в клубе, подчинил себе остальных. Никто даже не пытался оспаривать его лидерство, а ведь он ничего особенного не сделал, да и слов произнес совсем немного. И недавней гимназистке вспомнилось, как на уроке истории преподаватель Иван Фердинандович Сигюр, все семиклассницы были влюблены в него по уши, рассказывал о роли сильной личности в обществе. «Есть два типа естественных вождей. Первый переполнен энергией, активен, любого перекричит, задавит, собьет с толку и потащит за собой хоть бы и против воли. Второй молчалив и на первый взгляд малоподвижен, но покоряет толпу ощущением спокойной, уверенной силы. Сила вождей этого склада, утверждал умнейший Иван Фердинандович, загадочно посверкивая на учениц стеклышками пенсне, состоит в природном психологическом дефекте. Им неведом страх смерти. Наоборот, всем своим поведением они как бы искушают, призывают небытие, мол, приди, возьми меня скорей. Грудь гимназистки Мироновой вздымалась под белым фартуком, щеки пламенели. Так волновали ее речи учителя. Теперь, благодаря Сигюру, она понимала, почему такой человек, как принц Гензи, пожелал вступить в ряды любовников смерти. Должно быть и в самом деле личность выдающаяся, отчаянная, способная на чрезвычайные поступки. «Готовы ли вы?» – спросил он Офелию. Она уже впала в транс. Ресницы опустились, лицо сделалось пустым, губы чуть шевелились. «Да, я готова», — ответила она пока еще своим обычным голосом. «Как звали последнего избранника, того, что повесился?» — тихо спросил Гензи у сидевшего рядом Гильдестерна. «Авадон». Гензи кивнул и приказал: «Вызовите дух Авадона». С минуту ничего не происходило. Потом над столом пронесся уже знакомый Коломбине холодный ветерок, от которого всякий раз перехватывало дыхание. Огонь свечей качнулся, а Офелия, запрокинув голову назад, будто ее толкнула некая невидимая сила. «Я пришел», — просипела она сдавленно и все же очень похоже на голос повесившегося. «Трудно говорить. Сплющено горло».